Глава сороковая. Паутина затягивается. Ранду казалось, что он сидит за столом вместе с Логайном и Морейн. Айси Да и Лже-Дракон безмолвно разглядывают его, словно никто из них никогда и никого не знал. Вдруг Ранд понял, что стены комнаты размываются, выцветают, сереют. Чувство чего-то настойчиво необходимого поднималось в нем. Все исчезало, затягивалось будто туманом. Когда Ранд вновь повернулся к столу, то Морейн и Логайна как не бывало, а вместо них восседал Балвзамон. Все тело Ранда буквально вибрировало от необходимости что-то сделать, поэтому гудело в голове все громче и громче. Глухой шум превратился в стук крови в ушах. Рывком Ранд сел прямо, тут же, застонав, схватился за голову, покачиваясь из стороны в сторону. Боль обручем стянула его виски, левая рука коснулась липко-влажных волос. Ранд сидел на земле, на зеленой траве. Это встревожило его. Тревога была неопределенной и смутной, но голова кружилась, и все, на что он смотрел, дрожало перед глазами и расплывалось цветными пятнами. А думать Ранд мог лишь о том, чтобы немного полежать, пока не пройдет головокружение. «Стена!» Девичий голос. Ранд, оперся, утонувший в траве рукой о землю, и медленно огляделся по сторонам. Ему пришлось все проделать медленно. Когда он пытался поворачивать голову быстрее, окружающее опять вертелось в водовороте. Ранд обнаружил, что находится в саду или в парке. Выложенная аспидно-серыми сланцевыми плитами дорожка велась между цветущими кустами не далее, чем в 6 футах от него. Рядом белокаменная скамья, а над ней раскинуло тенистые зеленые ветви большое дерево. Так и есть. Он и вправду сверзился за стену. А девушка? Сзади, совсем рядом, Ранд увидел дерево, потом девушку. Она карабкалась вниз по стволу. Спустившись на землю, девушка повернулась лицом к Ранду, который зажмурился и вновь ахнул. Ее плечи облегал бархатный густого голубого цвета плащ, подбитый мехом. На остром кончике капюшона, свисавшем сзади до талии, нежно позвякивала связка серебряных бубенчиков. Серебряная филигранной работы диадема удерживала золотисто-рыжие вьющиеся волосы девушки. В мочках ее ушей покачивались изящные серебряные кольца, а шею охватывало ожерелье из тяжелых серебряных звеньев и темно-зеленых камней, как решил Ранд, изумрудов. После лазания по деревьям на бледно-голубом платье виднелись кусочки коры, но оно, тем не менее, было шелковым, к тому же искусно вышитым замысловатыми узорами, а подол украшали вставки ярко-кремового цвета. Широкий, затканный серебром пояс стягивал талию, из-под платья выглядывали бархатные туфельки. До сих пор Ранду встретились только 2 женщины, одетые в подобные платья, Морейн и друг темного, та, которая пыталась убить его и Мэтта. Он даже представить себе не мог, чтобы кому-то в голову пришла мысль лазать в таком платье по деревьям, но Ранд был уверен, что эта девушка важная особа. Это впечатление лишь усилилось от того, как она смотрела на него. Казалось, ее ничуть не встревожило, что какой-то чужак свалился в ее сад. Самообладанием девушка напоминала Ранду Найниф или Морейн. Ранд так углубился в душевные терзания о том, влип он в беду либо нет, и может ли незнакомка позвать гвардию королевы даже в тот день, когда те по горло заняты другими делами, что за роскошью одежды и надменной позой он не сразу разглядел саму девушку. Она была, наверное, года на 2-3 младше его. Высока для девушки, красиво, лицо безупречный овал, обрамленный облаком солнечных локонов, губы полные и алые, глаза даже голубее, чем можно поверить. Она совершенно не походила на Эгвейн ни ростом, ни лицом, ни телосложением, но, как и та, была красива до каждой мелочи. Ран почувствовал угрызение совести, но тут же сказал себе, нет смысла отрицать то, что видят его глаза. Все равно это не поможет Эгвейн оказаться в Кемлине даже на миг раньше. Сверху донеслось какое-то царапание. Осыпались чешуйки коры, затем с дерева легко спрыгнул парень. Он был на голову выше девушки и немного старше, а по лицу и волосам в нем нетрудно было угадать ее близкого родственника. Плащ и куртка у него были красно-бело-золотыми, украшенными вышивкой и парчой, для мужчины даже более нарядные, чем у нее. Это еще больше усилило тревогу Ранда. Какой-нибудь обычный человек оделся бы во что-то подобное лишь в праздник, и никогда с такими благородством и великолепием. Явно это не открытый для каждого парк. Наверное, гвардия слишком занята, и ей не до всяких мелких нарушителей. Парень из-за плеча девушки рассматривал Ранда, поглаживая висящий у него на поясе кинжал. Этот жест выглядел скорее действующей на нервы привычкой и почему-то не наводил на мысль, что незнакомец готов немедленно воспользоваться оружием. Хотя и не совсем так. Юношу отличало то же самое хладнокровие, что и девушку, и оба они разглядывали Ранда с таким интересом, будто он представлялся им некой головоломкой, которую нужно разрешить. У Ранда возникло странное ощущение, что девушка, по крайней мере, раскладывает у себя в уме по полочкам все, от пятен на его сапогах до складок его плаща. «Илэйн, я не знаю, чем все это кончится, если станет известно матери», — вдруг сказал юноша. «Она распорядилась, чтобы мы оставались в своих комнатах. Но тебе же непременно нужно было посмотреть на Алугайна, разве не так?» Теперь посмотри, к чему нас привело твое желание. Спокойно, Гавин. В этой паре она определенно была младше, но говорила так, словно считала само собой разумеющимся его повиновение. По лицу юноши пробежала тень, будто тот многое мог бы сказать, но он, к удивлению Ранда, промолчал. — Ты не ушибся? — вдруг спросила девушка. Ранду потребовалось чуть ли не минуты, чтобы сообразить, что она обращается к нему. Он попытался встать на ноги. «Все хорошо. Я просто...» Ранд пошатнулся, колени у него подогнулись. Он тяжело осел обратно на землю. Перед глазами все поплыло. «Я просто перелезу обратно через стену», — пробормотал он. Ранд попытался снова встать, но девушка положила руку ему на плечо, не пуская его. У Ранда так кружилась голова, что достаточно оказалось легкого толчка, чтобы удержать его. «Ты же поранился». Девушка грациозно опустилась на колени рядом с ним. Пальцы ее мягко откинули слипшиеся от крови волосы на левой стороне его головы. «Должно быть, падает и ударился о сук. Считай, что тебе повезло, если ты только содрал кожу и больше ничего. Не думаю, что мне доводилось видеть, чтобы кто-то залезал на стены так ловко, но падаешь ты не слишком умело». «Вы руки себе в крови испачкаете», — сказал ей Ранд, отстраняясь. Девушка настойчиво потянула к себе его голову. «Сиди спокойно». Она говорила не резко, но в ее голосе опять слышалась такая нотка, будто она ожидала подчинения. «Выглядит не очень плохо, благодарение свету». Из карманов на внутренней стороне плаща девушка принялась вынимать множество крошечных стеклянных пузырьков и свернутых бумажных пакетиков, а под конец вытащила пару ватных повязок. Ранд обалдело хлопал глазами, увидев подобную коллекцию. Такого запаса он мог ожидать от мудрой, но никак не от человека, одетого так, как эта девушка. Он заметил у нее на пальцах кровь, но Илэйн это, видимо, нисколько не волновало. «Дай-ка мне фляжку, Гавин», — сказала она. «Мне нужно промыть рану». Юноша, которого она назвала Гавином, отстегнул от своего пояса кожаную баклажку и подал девушке, затем присел на корточки около Ранда, обхватив руками колени. Илэйн действовала сознанием дела. Ранд не отдернулся от обжигающей холодной воды, когда девушка стала промывать ссадину на его голове, но она крепко держала одной рукой его макушку, словно ожидала от него такой попытки и не хотела этого допустить. Мазь из одного маленького пузырька, которую она потом наложила, успокоила боль почти так же, как и лекарство Найниф. Гавин улыбался, наблюдая за ее работой, успокаивающей улыбкой, будто он тоже ожидал, что Ранд дернется в сторону, а то, глядишь, и бросится на утек. Обычно она подбирает бродячих кошек и птиц с поломанными крыльями. Ты первое человеческое существо, на ком она упражняется. Он запнулся, потом прибавил: «Не обижайся. Я не называю тебя бродягой». Эти слова не были извинением, просто утверждением. «Не обижаюсь», — принужденно сказал Ранд. Эта парочка вела себя так, будто он был пугливой лошадью. «Она знает, что делает», — произнес Гавин. «У нее были самые лучшие учителя, так что не бойся, ты в хороших руках». Элейн прижала повязку к виску Ранда, потянула из-за пояса шелковый шарфик, кремово-голубой, с золотом. Для любой девушки в Эммондовом лугу он стал бы целым сокровищем, нарядом для праздника. А Элейн начала ловко обматывать его вокруг головы Ранда, придерживая повязку. «Вам не стоило так поступать», — запротестовал он. Она продолжала свое дело. «Я же сказала тебе сидеть смирно», — спокойно заметила Элейн. Ранд взглянул на Гавина. «Она считает, что другие всегда будут выполнять то, что она им говорит». Удивление промелькнуло по лицу юноши, и он сжал губы, сдерживая веселый смех. «По большей части да. И по большей части так оно и бывает». «Поддержи тут», — сказала Элейн. «Вот здесь, пока я завязываю». Она ойкнула, увидев его руки. Такого не могло случиться при падении. Более вероятно, от лазания там, где совсем не стоило лазать. Быстро затянув узел, девушка повернула вытянутые вперед руки Ранда ладонями вверх, сокрушаясь, что воды осталось мало. После промывания ободранные ладони соднило, но прикосновение Элейн оказалось неожиданно нежным. «Хоть на этот раз не вертись». Вновь на свет появился пузырек с мазью. Элейн нанесла ее тонким слоем на царапины, отдавшись вся тому, чтобы ненароком не причинить Ранду боль. По рукам его растекся холодок, будто под ее пальцами ссадины исчезали. «В основном они делают в точности то, что она говорит», — с чарующей усмешкой продолжал Гавин поверх головы девушки. «Большинство людей. Не мать, конечно, и не Элайда, и не Линни. Линни была ее няней. Нельзя же отдавать приказания тому, кто, когда ты был маленьким, стегал тебя розгой за украденные фиги». Элейн немного приподняла голову только для того, чтобы бросить на Гавина угрожающий взгляд. Тот прокашлялся, предусмотрительно стер с лица прежнее выражение и торопливо договорил. «И Гаррет, разумеется, Гаррету никто не отдает приказы. Даже мать», — заметила Элейн, опять склоняя голову над руками Ранда. «Она предлагает, а он всегда так и поступает, но я никогда не слышала, чтобы она отдавала ему приказания». Она покачала головой. «Не знаю, почему это всегда тебя удивляет», — ответил ей Гавин. «Даже ты не пытаешься говорить Гаррету, что делать. Он служил трем королевам, и при двух был капитаном-генералом и первым принцем-регентом. Смею заметить, что есть такие, кто считает, что он в большей степени символизирует трон Андора, чем королева. Мать должна сделать шаг первый и выйти за него замуж», — рассеянно произнесла девушка. Все ее внимание занимали руки Ранда. «Она хочет этого, от меня ей этого не скрыть. И это сразу разрешило бы столько проблем». Гавин покачал головой. «Один из них должен уступить первым. Мать не может, а Гаррет не захочет. Если она прикажет ему, он подчинится, по-моему. Но она не прикажет. Ты же знаешь, что она не прикажет». Они оба вдруг обернулись и уставились на Ранда. У него было такое ощущение, будто они совсем забыли о его присутствии. «Кто?» Ранд умолк, облизнул сухие губы. «Кто ваша мать?» Глаза Элейн изумленно расширились. Но Гавин произнес обыкновенным голосом, отчего его слова прозвучали еще более ошеломляюще. «Моргейс, милостью света королева Андора, протектор королевства, защитница народа, верховная опора дома Тракант». «Королева?» — пробормотал Ранд. Потрясение накатывало на него волнами оцепенения. Целую минуту ему казалось, что голова у него опять закружится. не привлекать никакого внимания, быть тише воды ниже травы и попросту сверзиться в королевский сад и позволить дочери-наследнице ухаживать за своими царапинами, будь то она какая-то знахарка. Его так и подмывало захохотать, и он понял, что сам уже на грани истерики. Сделав глубокий вдох, Ран торопливо поднялся на непослушные ноги. Он взял себя в руки и сдержал желание сразу же броситься прочь со всех ног. Но его буквально переполняло чувство, что ему немедля нужно убраться отсюда, исчезнуть с глаз долой, пока кто-нибудь еще его тут не заметил. Элейн и Гавин спокойно наблюдали за ним, и когда он вскочил на ноги, они тоже встали, по крайней мере, никуда не торопясь. Ранд протянул было руку, чтобы стащить с головы шарфик, и Элейн схватила его за локоть. «Прекрати! У тебя снова кровь пойдет!» Голос девушки был по-прежнему ровным и спокойным, по-прежнему уверенным, что он сделает так, как ему сказано. «Мне нужно идти», — сказал Ранд. «Я просто перелезу обратно через стену, и...» «Ты в самом деле не знал. Впервые девушка казалась столь же пораженной, каким был и сам Ранд. Ты хочешь сказать, что забрался на эту стену, чтобы посмотреть на Логайна, даже не зная, где оказался? Внизу, на улицах, увидеть можно было куда больше, и оттуда намного лучше видно. Я не люблю, когда кругом много народу», — промямлил Ранд. Он ответил каждому из них нечто похожее на поклон. «Если вы простите меня, моя леди, в сказаниях при королевских дворах полным-полно людей, которые называют друг друга лордами и леди, королевскими высочествами и величествами, но даже если б ему и были известны подобающие случаю формы обращения к дочери-наследнице, он все равно вряд ли сумел бы их вспомнить. В голове у него был сплошной туман. Ранд не мог ясно мыслить ни о чем, кроме одного — очутиться далеко-далеко отсюда. «Если вы простите меня, то я просто сейчас же уйду. Спасибо вам за...» Ранд тронул обмотанный вокруг его головы шарфик. «Спасибо?» «Даже не сказав нам своего имени, поинтересовался Гавин. Столь ничтожное вознаграждение за заботу, Элейн. Я все гадаю о том, кто ты. По выговору ты похож на андорца, хотя определенно не кеймленец, но внешностью ты похож на... Ладно, наши имена тебе известны. Учтивость могла бы вам подсказать назвать свое?» Жадно глянув на стену, Ранд раньше, чем сообразил, что делает, произнес свое имя вслух, да еще и прибавил: «Из Эммондова луга, что в двуречье, с запада», — пробормотал Гавин. — «Это очень далеко на западе». Ранд впился в него взглядом. В голосе юноши проскользнула нотка изумления, и Ранд, обернувшись, уловил тень удивления на лице Гавина. Но озадаченность того очень быстро сменилась веселой улыбкой, так быстро, что Ранд уже засомневался, видел ли он вообще что-то. «Табак и шерсть», — произнес Гавин. «Я должен знать важнейшие товары каждой части королевства и вообще каждой страны. Это часть моего обучения. Основные производимые продукты и ремесла. Что там за люди? Их обычаи, сильные и слабые стороны. Говорят, народ двуречий упрям. Их можно повести за собой, если они полагают, что вы этого достойны, но чем сильнее вы их подталкиваете, тем сильнее они упираются. Элейн должна бы выбрать себе мужа из тех краев. Нужен мужчина с волей, как камень, чтобы она не раздавила его своим характером». Ранд уставился на него. Элейн тоже. Гавин выглядел столь же сдержанным, как и раньше, но он слишком разговорился. «Почему?» «Что это?» Все трое вздрогнули и повернулись на внезапно раздавшийся голос. Представший глазам Ранда молодой мужчина был самым красивым, кого он видел, чуть ли не слишком красивым для мужчины. Он был высок и строен. Движения его говорили о силе плети и об уверенности в себе. Темноволосый и темноглазый, он носил одежды, лишь ненамного уступающие в роскоши отделке костюму Гавина, красно-белых цветов, так, словно не придавал им никакого значения. Одна рука мужчины лежала на эфесе меча, Глаза оставались устремлены на Ранда. «Отойди от него, Элейн», — сказал он. «Ты тоже, Гавин». Элейн шагнула и встала перед Рандом, между ним и вновь пришедшим, высоко подняв голову и уверенная, как и раньше. «Он верный подданный нашей матери и преданный королеве человек, и он под моим покровительством, Галат».